Ну, а теперь мы перейдем к следующей части нашего общения. Это отчеты областей. Первый на этот раз у нас будет Кировоградская область, потом Запорожская.